непонятные надписи. Внутренности пирамиды кажутся ныне такими же, какими их застали арабы в 820 году. Хотя подобие ящика из красного гранита остается ее единственным украшением, отсутствие внешнего орнамента никак не компенсируется внутри, ибо здесь есть только три камеры – царя, царицы и хаоса. Маленькие проходы-каналы неизвестного назначения соединяют их друг с другом. Они настолько узкие, что человек с трудом может протиснуться через них. 47 бесконечных метров стен являются важнейшим творением каменной инженерии. И нигде ни одного иероглифа, ни одной надписи, ни даже какого-нибудь маленького рельефа. Ни на одном из 2,8 миллиона каменных блоков, на почти 3 миллионах кубометров скалы весом в 7 миллионов тонн, возведенных как дань мистике, науке или безумию. Однако Абд аль-Латиф, араб-историк XIII века, говорит, что внешние блоки облицовки были снабжены непонятными значками в большом количестве. Геродот, который наблюдал пирамиду приблизительно в 440 году до новой эры, тоже упоминает эти знаки, смысл которых был не ясен ни ему, ни его сопровождающему. А тогда ведь редко какая надпись оставалась загадкой, ведь во времена Геродота иероглифы переводили без труда. Таким образом, надписи облицовки Великой пирамиды были непонятны и самим египтянам.